Как стонет выпь! Чего она по ночам стонет? Куда же девались звезды? Ни одной не осталось на небе. И небо стало каким-то темным-темным. Неужели это такие птицы большие летят по небу? Все небо покрыли и летят так низко-низко, что, казалось, от махания крыльев волосы у него на голове шевелятся. Что это? Какие большие головы у этих птиц? Вот одна надлетела над самый костер, смахнула крыльями. Костер вспыхнул от веяния крыльев и осветил голову птицы. Это человеческая голова, только без носа и губ. Видны только глаза и белые зубы. И глаза эти смотрят на него, упадыша. Все летят, все машут крыльями эти птицы с человеческими головами, а костер разгорается все больше и больше. Как страшно глядят на него эти глаза, а головы кивают сукоризною. «О, упадыш, упадыш! Лучше бы тебе не быть в утробе матери, чем быть предателем великого Новгорода!» Это не выпь стонет, это стонут головы на птичьих крыльях. «О, упадыш, упадыш!» — кто-то тихо поет. Это ее голос. Какой грустный напев. «По что ты, Калина, не так такого, как весеннюю ночкою была?» Да, той весеннюю ночкой на Радуницу давно-давно. Все прошло, одна память осталась. О, упадыш, упадыш! Это, кажется, вздыхает сама земля, не то воздух. Лучше бы тебе не быть в утробе матери, не родиться на свет Божий. Во сне ли, наяву ль, видит он, кто-то ходит по полю, меж сонными, чего ищет эта темная фигура, нагибаясь над спящими новгородцами. Одних она крестит, мимо других так проходит. Вот она все ближе и ближе подходит к костру. Костер освещает темную, чернеческую монотью и сухое бледное лицо. Это Зосима Словецкий. Он глядит на него, упадыша, и с укором качает головой. О, упадыш, упадыш! А над головой его, казалось, все небо двигалось к западу, и восточная половина его становилась все светлее и светлее. Вдруг раздался удар вечевого колокола. Упадыш вздрогнул и проснулся. Костер давно потух. На востоке занималось утро. Алело небо и большие легкие облачка. Упадыш приподнялся. Все еще спало кругом, но за Шелонью, в московском войске, виднелось уже движение. Упадышу вдруг страшно стало. Ночные грезы и ужасы не выходили из головы. О, упадыш, упадыш! Что там делается? Московское войско построилось уже в ряды. Впереди виднеются воеводы. Все на конях. На коней князь Данила Холмский. Он что-то говорит. Если бы упадыш мог слышать через реку, он услыхал бы следующее. «Братья!» — обращал Холмский к воеводам свои черствые глаза. «Мера нам теперь, братья, послужить великому князю, своему государю, биться за осудареву правду. Бог и Пречистая Богородица ведают, что правда нашего государя перед нами. Положим наши головы за осудареву правду, ляжем костьми за великого князя осударя нашего!» — разом воскликнули воеводы, расправляя бороды и звеня доспехами. Холмский снял шлем с головы, на которой густо засело серебро седины меж золота рыжих волос. Он глянул на большой стяг с изображением воскресшего спасителя. Все московские ряды обнажили свои головы и тоже воззарились на главный стяг. «Господи Иисусе Христе!» — скрипучим, но здоровым голосом выкрикнул Холмский, так что голос этот прошел по рядам. «Боже, пособи кроткому Давиду победить и на племенника Голиафа и Гедеону!» Примечание. В библейской мифологии Голиаф — великий милистимлянин, убитый в единоборстве пастухом Давидом, ставшим потом царем Давидом. «Пособи, Господи, и нам, недостойным рабам Твоим, над всеми новыми отступниками и изменниками, восхотевшими покорить православную веру христианскую, приложить к латынской ереси и поработить латынскому королю и митрополиту, поминать имена врагов Твоих, Господи, в Твоей соборной церкви». Он размашисто перекрестился, колотя пальцами в стальные латы и в наплечники. Невообразимый гул, скрип, звяк и какой-то стон был ответом на речь главного воеводы. Это молилась бранная Москва, широко размахивая в воздухе руками, стуча и гремя шеломами и доспехами. Это был шепот смерти, которая веяла в воздухе невидимыми крыльями, навевала холод на душу, проходила морозом по спине. Заскрипели знамена при движении древков, и потом как бы все замерло. Из эшелонию все пришло в движение. Строились ряды, слышались возгласы, ржание коней, бранные окрики, которые доносились до москвичей.